Письмо к новоначальной. Дорогая Н, в жизни все очень просто будет и легко, если ты решишь все делать для Бога, ради Бога и во славу Божию. Все в жизни и в душе сразу станет на свое место. Работу не бросай, живи зарплатой из музея, а дома работай для души и даров не принимай. Не рассчитывай свое благополучие устраивать на заработки от икон. Трудись пока в музее, а придет время, и будешь работать только в церкви, а еще лучше в монастыре, что осуществилось через 12 лет в 1981 году. Сейчас же набирай опыт и знания и повышай свою квалификацию. Учись где можно. А если и узнают на работе о твоей домашней практике, то и объяснить легко. Делаю ради практики по реставрации и увеличения опыта, а денег не беру. И все будет в порядке, и душа спокойна, ведь она заведомо и сознательно служит Богу, а не мамоне. Поняла? Еще надо усвоить тебе, что где бы ты ни работала, а наипаче в церкви, везде будет много огорчений и разочарований, так как люди остаются везде людьми, со всеми своими «за» и «против». Надо учиться быть снисходительными к человеческим немощам. Надо всегда помнить, что промысел Божий в любой ситуации преподает нам урок духовной жизни. Вот и учимся от момента осознания себя и до исхода. Берясь же выполнять чьи-то новые заказы, будь осторожна и соглашайся не вдруг. Осмыслив вопрошающего и узнав истинную нужду, исполни только и передай даже и не сама, а через маму или кого-то другого, но близкого тебе человека. Так и будет все хорошо. Отойдет уныние, которое порождают самость и гордынька, и не будет этих причин конца. Какой конец, когда у нас-то самое-самое начало только? Жизнь прекрасна, и Бог все устраивает к лучшему, спасительному для нас. Детка, усвой один очень важный урок. Усвой на всю жизнь. Не спеши простираться в завтрашний день. Живи сегодня. Сегодня учись видеть волю Божию для себя в настоящий момент. И не только видеть, но надо и иметь еще непоколебимую решимость ее исполнить. Вот и будешь жить водительством Божиим. Надо забыть свое, нравится или нет. Надо принять Божие. Со временем и опытно ты поймешь, что благо полное для нас только в том, что совершается по воле Божией. Читай духовные книги, жития святых. Пока не развивая вкус к этому чтению, начни с Федора Михайловича Достоевского. Читай и осмысливай. А думать о конце – большой грех. Надо сразу каяться и стараться не думать об этом, отгоняя от себя этот вражий помысел молитвой. Ограждай себя крестным знаменем со словами «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь». Чаще читай символ веры, молитву Господню, Отче наш. Зови на помощь Царицу Небесную, заступница усердная, твоя покровительница от младенческих пелен. Выучи наизусть псалом «Помилуй мя Боже», 24 вечерней молитовки святителя Иоанна Златоуста. А в самый момент напасти вражьей призывай Святаго Духа, Царю Небесный, утешителю души истины. И все твои концы отлетят. Не беседуй с вражьими помыслами, не развивай этой мысли, а сразу прекращай молитвой. И даже если эта молитва вначале будет и механической, но имя Господне сделает свое дело. Не ты, а имя Господа Иисуса Христа. Твое же дело — только просить, вопить, стучать в дверь милости Божией. И так до последнего часа. Господи, помоги! Господи, спаси! Ангел-хранитель тебе поможет, а Господь и Матерь Божия укрепят тебя в вере, надежде и любви к Богу, к ближним и к самой себе. Еще никогда даже в себе самой не считай и не перечисляй, где ты и что, и когда сделала доброе. Дорогая моя, все от Бога, и все для Бога. Помни это. Ему же нужно только твое сердце, любящее и верное Ему, Господу, Создателю и Искупителю нашему. Трудись с миром во славу Его святого имени. И еще, чтобы хорошо писать, надо как можно больше сделать копий и иметь хорошие образцы для себя. Если будешь иметь возможность, то возьми их у Марии Николаевны Соколовой, скопируй и сохрани их, никуда и никому не отдавай, чтобы всегда иметь эти копии за образцы. Втянешься в это дело, и все будет на своем месте и в свое время. Во время работы не давай уму бежать по разным концам. Жизнь наша бесконечна, кольцо, круг в Боге и с Богом. Без Него мы ничего не можем творить». Вот и прими для себя как главное дело в жизни во всем и всегда просить помощи у Бога Всесильного и Всеблагого, а не барахтаться самой, где я, там и гордый демон. Помни это. Наше дело только «Господи, помоги мне, яко немощен есмь». Господи, спаси. Господи, помоги мне крест мой без ропота донести. Детка, не огорчай Господа и не оскверняй себя вражьими помыслами. Помоги, Господи, тебе во всем, дорогая Энн. Молимся за тебя и помним.